do shit until they murder me. Говорите. Здравствуйте. Говорите. Меня зовут Тарасенко Александр Вячеславович, у вас столичное агентство по возврату долгов. Специалист финансового контроля. Уведомляю вас о записи данного разговора. Светлана Яковлевна. Не обсуждая с вашим савдом свои финансовые вопросы, вы преступники и вымогатели. По какой причине вы так считаете? По той причине, что вы звоните пятый раз за неделю, а это преступление, и вымогаете деньги, потому что я не уведомлена кредитором о том, что третий раз... Я сейчас разговариваю со Светланой Яковлевной. Со Светланой Яковлевной. Так, а чтобы убедиться, мне нужно, чтобы вы прошли идентификацию. После того, как вы пройдете идентификацию, вы подтвердите свою личность. И звонки поступили непосредственно Светлане Яковлевне. Только после того, как вы пройдете идентификацию на адекватность. Готовы? Три вопроса. Очень быстро. А в чем моя неадекватность? Я не сказала, что вы неадекватны. Я сказала, что вы пройдете идентификацию на адекватность. Я вам самое дорогое, что у меня осталось. Персональные данные собираюсь разгласить. Я должна же понимать, что вы адекватный человек. Три вопроса. Первый. Столица Венгрии. Столица Венгрии? Да. Но это школьный, это пятый класс. Адекватный человек должен это знать. А вот почему, по какой причине я сейчас должен отвечать вы на ваш вопрос? Я звоню Венгрии. Совершенно не... Все понятно. Зачем мне отвечать? Тест не сдан. Все. Извините, звоните в другой раз. О чем вы вообще говорите? Вы проиграли, все, стратили. Вы неадекватный. Я вас поздравляю, вы неадекватный. Вы учите, но я буду в следующий раз вопросы задавать. Вы не думаете, что каждый раз будут одни и те же. Смысл мне сейчас отвечать на ваши вопросы? Для чего? Ой, какая вот цель? Зачем вы задаете таким вопросом? Вы же не знаете ответ. Вы так и скажите. Я не знаю. Вас хотя бы за смелость там, я не знаю. Возьмите презрительский симпатий. Я знаю ответ. Я ответ прекрасно знаю. Конечно знаете. За это время уже успели загуглить, да? Пока вы разродились вот этой вот тирадой. Ну тогда отвечайте на этот вопрос. Столица Венгрии? Ну да. Так я вот спрашиваю, по какой вообще причине это не относится к тому, что я хочу вас проинформировать? Может, я это ее знаю. Это только относится зачем мне к вашей отвечать по персоне. Я. Так да мы сейчас ли? Говорим не о моей персоне, я а о вашей. Я должна понимать, с кем я вообще веду беседу. Я же что, ну, знаете, сколько неадекватных из вашего сабда звонят? Каждый второй. И вы третий туда же с ним, в компанию, к этим двум. А адекватность определяется тем, что люди отвечают на ваши вопросы. Конечно, отвечают, знают вам они звонят школьный вас материал или нет. Если не знают школьный материал, вам значит звонят все вас проинформировать. Мне не нужна ваша информация. Все свободно. А в смысле, я с вами еще разговаривать не закончил. А, я закончила. О чем вы будете разговаривать? Будете читать дальше скрипт? Ну, вы же ничего не можете мне сказать. Вы меня не идентифицировали, дату рождения я не назову. О чем вы будете со мной разговаривать? А вам вообще нужно время свое тратить для того, чтобы в дальнейшем вам звонки поступали на ваш номер телефона? Да, ради бога, больше, это все времени. Я еще вчера написала жалобу в ФССП с распечаткой детализации на ваши действия. Так что это ненадолго, ради бога. Ненадолго что? Ненадолго вы будете звонить. Потому что вы не уклоняетесь от контакта или что? Чаще двух раз в неделю. Да никто так меня, будут звонить дальше. Не обязывал с вами контактировать. А что вас тогда обязывает брать трубку? Что вас обязывает слушать, задавать какие-то совершенно посторонние вопросы? Ну, вот я вам представился. Такой вот у меня квест для сотрудников САВДа. Вы меня пытаетесь там напрячь своими частыми звонками. Я вас тоже напрягу, покажу вам, какие вы все там идиоты, которые не знают элементарных вещей. И именно поэтому, каких, видимо, вы... элементарных вещей? Вы речь идет работаете. Не о элементарных вещах. Вы... Серьезно? Столица Венгрии не элементарные вещи для вас? Ну тогда понятно. Это не цель моего разговора, да, чтобы обсуждать с вами столицы и какие-то страны. Слушайте, хватит оправдываться. С вами все понятно. Вы самое слабое звено, прощайте. Я перед вами не оправдываюсь. Да, все понятно. Пока. Так, и что, вы все-таки в дальнейшем собираетесь также больше двух раз в неделю отвечать на звонки? Я буду отвечать задавать обязательно, вопросы, и буду не загонять ваших сотрудников вопросу, так, что они вас будут хотят бояться мне уже звонить. Это с вами, я проснулась только, у меня хорошее настроение. Я нормально поговорю. А когда плохое настроение, ну, вы же сами понимаете, там разное у девочек ПМС, там все такое. Вот как раз для этого есть ваши сотрудники, которым можно прям засунуть по самое «не балуйся» острое словцо. Угу. Угу. Как раз можно все вот негативные ваше эмоции, право, негативные ваше эмоции право выплеснуть и счастливой, довольной идти. Все. Почему вот, по какой причине вы не хотите индивидуаться? Да, потому просто что вы никто. Просто подтвердить дату своего рождения. Потому что вы никто. Вы позаботитесь сначала о том, чтобы кредитор уведомление по закону прислал, а потом будем разговаривать. Начало работы непосредственно с Светланой Яковлевной котируется в определенных числах. То есть определенное число, и если оно перешло дело в коллекторское агентство, то в течение месяца должно прийти оповещение. Но вот когда именно придет с момента начала работы уже есть обязательства непосредственно в МСКИ. Мозги-то, я, конечно, льщу сильно сейчас, но вы мозги-то включайте. Меня кредитор не уведомил. Звонят какие-то наглые вымогатели. А вас никто не обязан уведомлять, тем более банк, вот, если вот, вы об этом вот говорите. Вот это мы заговорились. У банка есть... 230-й федеральный банка закон, есть статья право, 9, пункт 1, не писан банком, да? Он не для банков? Я говорю о том, что вам оповещение о начале вступления в силу коллекторскую службу в любом случае придет. Начало вот когда работы котируется определенным числом. В любом случае в силу уже вступили. Но хоть куда вы там вступили, звонки. Мне вообще это не интересно. Я вам сказала, пока не пришло уведомление... Разговора быть не может в принципе. Тем не менее, вы выбрали другую тактику. Вы выбрали тактику звонить мне по 5 раз на дню. Но, окей, значит, я тогда выберу тактику сделать вашу жизнь не такой интересной. А может, наоборот, более интересной. Там уже посмотрим, как пойдет. В общем, каждое действие имеет свое противодействие. Звоните чаще разрешенного срока, работайте без уведомления, получайте закономерный результат. Так же, как и вы, в любом случае. Что так же, как и я? Вы сейчас отказываетесь от непосредственного контакта. Не подтверждайте свою личность. Я не знаю, не что я разговариваю непосредственно с Анной Яковлевной. Что я, вот это вот произвол с вашей стороны и самоуправство. За это можно присесть. Прям присесть. Вы в вашем савде, в вашей компашке, взяли на себя слишком много. Кто вам сказал, что вам обязаны доказывать личность? Вы свою личность при звонке доказываете? Я отвечайте четко на поставленный я вопрос. Я вам представился. Отвечу, я тоже вам представилась. И я не собираю о вас информацию. У меня я вся тоже информация не собираю о вас информацию. Есть. Я вам представился. Я говорю, я тоже вам представилась. Дальше что, по какому праву вы мне вопросы вообще задаете? В вашем агентском договоре. Чтобы убедиться, что я разговариваю именно с вами, так как у меня для вас есть конфиденциальная информация, которую я не имею разглашать. Да как где написано, что я обязана проходить вашу идентификацию, и если я ее не прохожу, вы можете звонить то количество раз, которое вы придумали себе. Где это написано? В смысле, где это написано? Вы свою личность не подтверждаете в любом случае. А я обязана ее подтверждать? В телефонном разговоре вообще можно подтвердить личность? А так это в ваших же интересах. Нет, а название даты рождения – это подтверждение личности? Это ваши персональные данные. Да вы ответьте хоть на один конечно. Вопрос. Я понимаю, что, ну, как бы очень сложно, не если вас именно дата рождения смущает. Не знаю школьных вещей, хотя бы на какой-то один можно вопрос можно проидентифицироваться по серии и номеру паспорта. Зачем? А вы, вам жопу вареньем не намазать? Ничего вы там не придумали себе, серию номер паспорта? А у еще меня, что? У меня есть эти, да есть эти данные, я их не собираю. На хрен, весело махая рукой, попутно берите глобус. Изучайте географию и ля-ля-ля, поскакали нахрен. Вопрос географии в данном ну, вопросе понятно, не имеет понятно. Никакого ну, это, отношения. Зато это сразу дает понять мне, с кем я разговариваю. Вы, видимо, двоечником были. Мне любят рассказывать сотрудники, как они высшее образование вы не получали. Я в следующий раз по юриспруденции задам вопрос. Потом по все любят говорить одно образование вы экономическое, находите... второе юридическое. Буду строить вас так, что вы будете визжать, как сучки от меня. Понятно? А вам какая цель? Вы какую цель преследуете? Вы собачка? Какую цель преследуете? Вы дурашка, да? Не доходит до вас? Я вам 5 минут назад объяснила свои цели и задачи. Но вы, убогий, не догоняете этого, да? Бедолажечка. Но вы разговор переслушайте второй раз потом. И вам все дойдет обязательно. Дойдет то, что вы отклоняетесь от контакта. Я вас понял. Но смысла дальше мне с вами разговаривать нет. Ну все, давай в гнездо лети тогда. Пока. До свидания. Или в дупло. Где ты там живешь? Да. Алло. Говорите. Здравствуйте, меня зовут Подгорная Алина Эдуардовна, я из компании Moneyman. Наш телефон разговор записывается. Я звоню вам по поводу Людмилы Акадиной. Я так понимаю, вам ранее совершали звонки? По кому звоните? Алло. Что? Кому вы звоните? Людмила Аркадьевна. Так, слушаю. Это вы? Это я. У вас 60 дней идет просрочка. Долг ваш составляет 56 367 рублей 36 копеек. И с чем у вас связана неоплата? В связи с моим халатным отношением к моим кредитным обязательствам. Что? В связи с моим халатным отношением к моим кредитным обязательствам. Почему у вас халатное отношение такое? Потому что я не считаю важным заморачиваться по поводу этих обязательств. Не считаете важным? Угу. Ну, давайте вам как-то бодрее, а? 18 лет. И что? Что теперь? Что, что мне не 18 лет? Ну, так относиться несерьезно, я думаю. Да, вы кто такая, чтобы это решать? Это по-детски. По-детски, это не по-детски. Как надо относиться? Кто вы такая? Я не решаю. Ну, вот и все. Я говорю. Как? Специалистка, блин. Кто вас уполномочил тут свое мнение рассказывать? Оно кому-то интересно? Что? Уши вымойте, пожалуйста. Чего вы каждую фразу переспрашиваете? Что? Потому что вы невнятно разговариваете. Невнятно вы разговариваете. Я разговариваю вполне даже внятно. У вас проблемы со слухом, видимо. Ну, вам решать, какие у вас там проблемы. В моей настройтесь на разговор и без этого смеха будете разговаривать, когда вам перезвонят. А что вы... Ну, говорите. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте, компания Moneyman. Меня зовут Ганиева Альбина Эльдаровна. Удавляю вас о записи разговора. Людмила Акадьевна, вам знакома? Знакома. Как можно к вам обратиться? Людмила Аркадьевна. Вы Людмила Аркадьевна? Логика. Л. Я, конечно. Кто же? Меня слышите? Это вы, да? Угу. Это вы, да? Да я, блин. 16 раз переспросила. Людмила Аркадьевна, не кричите, пожалуйста. У вас текущая практика. Ну, не я не буду кричать. Мы с вами на «ты» не переходили, и вы не дали четкого ответа, поэтому я спросила. Людмила Аркадьевна, у вас текущая просрочка 60 дней, долг составляет 56 367 рублей 36 копеек. Почему оплата от вас не поступает? Забила. Требования компании произвести оплату в полном объеме в течение 2 дней, сегодня-завтра. Оплата от вас поступит? Нет. Почему нет? Потому что я забила. Ну что значит вы забили? Ну, ты, значит. Людмила Аркадьевна, когда вам нужны были денежные средства, компания вам выплатила в полном объеме, установленные сроки. Ага. Ну что, ага. И что? Я вижу, вы не настроены сейчас на разговор, мы вам перезвоним. Настраивайтесь, всего доброго, до свидания. Вы долбанули.